кем нилиете главась. Та зарезна седиенте, кема дышкайте, тейнева кемада. Але зенькуца улико сэрямс. А кады ули ляфтафта, монафлен мерга тейнт, мон молян тейнт теряма васта няноклама. Мон молян яноклан тейнт васта, сельдеса ян мики и севтя дястиней ширезан. Тинга улиле де тоса, косан мон. А коза мон молян, то закить сода састь. Фама мерк стеензе. Азер, меня в сода састь, коза молят. Есто коста сода састь, кто закить? Иисус мерк стеензе. Мон кись, видишись, эрявсь. Кивы кавсави алязин пели, антек када мон вельден сай. Кады тинь мон сода самасть, эста алязинга сода састь. Течень шиста сода састь сонь, и не есть сонь. Филипп пышкет стеензе. Азер, нефть к тени калетень, и саты тейник. Иисус мерк стеензе. Няры пингаму мартантан, и то на всода самак, Филипп. Мон не езе алезинге. Куда и на тон кортат, нефть к тени калетень. Дерей то на вкемат, мон алезин есан, алезивы кэсан. Валхнень, конат нимон азан цайне теинт, корта сайне афы сездан. Алезе есан, и тефнень, конат нин тиин цайне, тиин цыне алезе. Кемады тейне, мон алязи несан, алязи вак мон есан. А када в кемата да валненди, кемады тейне тевнень коряс. Видеста кортан тейнт, тейне кемай скармай тейндема сетев неса, конат нин тиин цайне мон. И ти и коря засцядуо цю тефт, ся смисмон ту ян алязьте. И кады мезе вакана тада алязин кецта, мон лемсан, сень тиса. Улель нефть в алетю тю шиц тёрасанза. Кады мезе вакана тада мон лемсан, сень мон тиса. Кады кельк самасть монь, тинь дада монь кошардам валнень коряс. Мон энель дан алязьте, и сон максы тейнь тлие лезды. Конакармай улема мартан пефтам и пингс. Те лездысь, видишите вети вайму пожв. Конань мастер ланган ломатня афмаштых тнолдам сэс седизаст. Сяс мес афней сайз сонь и афсода сайз сонь. А тинь сонь сода састь, вот сон мартан тесант. Мон урозг стиня вкать тедезь, мардан тейнт. Йота я флама пинга и мастер ланг сня афней самань монь. А тинь мон ней самасть. Ся смес мон эрян. Тинга кармата да эряма. Се шинетин кармата да содамонза. Мон алязин эсан. Тинга мон эсана тада. Монга эсан тан. Кошардам валнен мель севесна и синь пешкать кшнесна. Се мон кельги езе. Аки и кельг самань мон. Сень кельг сы мон алязе. Монга сень карман кельгамонза. И эван дан тейнза. Иуда аф искариоц. Кортай тейнза. Азер, темезе, тонь мельце нефтем спретейник, а аф мастер лангти? Иисус карши зэнзэ меркс. Киемон кельг самань, се тинди мон валнен коряс. Алезе кармай кельгаман за сонь, и минь сатама тейнза, и ультама мартанза. Монь аф кельгизе, аф тинди мон валнен коряс. А валс, конань кульсасть, аф монне, но алезень. Куна кучимань монь. Тень мон корта санинга мартан тулемстан. А лездысь и не руваймы пожвсь. Кунань алязи кучсы монь лемсан. Тонав тядязь тин сембас. И лять втасы тейнь сембать. Мезе мон корнен тейнь. Кадан тейнь сеть мыши. Монцин сеть мыши зень макса тейнь. Макса австане, куда максы мастер лангс. Тязы коле и тязы пели седиенте. Тинь кулесть мезе мон азан тейнт. Ту ян эздант и мардан ширезант. Кельган дереле масть монь, эста не кенер деледе, мес мон мерген. Молян алезди. Сяс мес алязи мон деда ноцю. И воу, сем быть мон азане тейнт улем дензе ингале. И тяфта, мазард те тиеви, тинь кармата да кемама. Аф лама не тейне кошнем смартант. Сяс мес сайте мастер ланг тязарац. Мой лангсон сонь азаркшит саш. Но кат ксодас и сембы мастер лангс. мон келькса алязень. Сястиса сембать, мезе сон мерк стиемда. Стякшнеда, тутамо тяста.